Братья и сестры, сегодня опять по великой милости Божьей мы собрались в Доме Господнем, чтобы слышать слова Божьи или слова из Писания, слова, которые и наставляют нас, призывают нас к святой жизни. Мое желание сегодня было поделиться из Евангелия от Матфея, из Нагорной проповеди, небольшой отрывок. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 3 по 6 стихи. Вообще, если говорить о Нагорной проповеди, то Нагорная проповедь – это основная проповедь Иисуса Христа или проповедь, в которой Христос выразил принципы Царства Небесного или принципы Царства, которое утверждается здесь на земле и созидается Христом. И вот Господь, когда провозглашал эти принципы Царства Небесного, ну, Он открыл их в этой проповеди. Вообще эти, как эта проповедь или Нагорная проповедь, ее еще называют заповедями блаженства. Я, правда, когда так читаю, там слова «заповедь» там нету. И они, может, не звучат совсем как заповеди, но все равно оно как бы открывает состояние человека или открывает принципы жизни, которые в этом мире, в общем-то, в пренебрежении, или таких людей в этом мире, может быть, угнетают и унижают. А Господь вот таких людей, которые начинают нуждаться в Боге, потеряли опору в самих себе, Господь приглашает к себе и как-то желает их утешить и жизнь их наполнить смыслом. Ну и в этом как раз и выражается вот это... проповедь Христа или принципы Царства Небесного, которые высказаны в Нагорной проповеди. Мое желание прочитать только с 3 по 6 стихи. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Но Нагорная проповедь, вот эти заповеди блаженства, они как бы делятся на две части. Первая часть, она открывает как бы состояние человека, в чем человек нуждается. Ну, например, нищие, плачущие, кроткие и алчущие и жаждущие правды. А вторая часть этой проповеди, там будет сказано «блаженны, милостивые», уже, ну вот те люди, которые творят что-то или созидают что-то, то по отношению к ним тоже сказано, в каком случае они блаженны. Ну, во-первых, братья и сестры, я думаю, вот так немного порассуждать. Слово «блаженны», как мы понимаем, что оно означает? Думаю, что в этом мире это слово употребляется в другой раз. Ну, блаженными называют людей, у которых не хватает смысла. Их называют блаженными. Но это слово, оно уже как бы утратило свой смысл. Вообще, если немецкий перевод взять, то в этом случае слово «зайлих», то есть «блаженны» от слова «душа». В русском переводе слово «блажен» от слова «благ». Но я думаю, вот если как бы два этих перевода вместе взять, то получится более понятный смысл. Во-первых, идет речь, ну, блажен – это человек, который обладает полной или ну, полнотой счастья. Это счастье в совершенстве. Блаженный человек – это человек, которому уже ничего не нужно добавлять. Но от слова «благ» как раз в русском языке, а слово «благость» или «благи» – оно подходит только к Богу. И в Писании так и сказано – «никто не благ, как только один Бог». Поэтому «блажен» или «блаженны», то если по-русски вот так это как выражено, то «блажен» – это человек, который, ну, как бы, наконец приобрел полноту счастья. Этот человек блажен. Но я думаю, если говорить опять, кого, ну, не по значению слова, а кого из людей люди считают блаженными, ну, или вполне счастливыми. В мире понятия, конечно, разные о счастье. И кто-то считает, что вот те люди, которые очень многим обладают, или, может быть, наделены по природе от Бога, ну, красотой. И кто-то считает этих людей действительно счастливыми. И, может быть, таким людям кто-то как-то даже завидует. Как-то желают, может быть, себе того, чего трудно, может быть, достигнуть, что есть у ближнего моего. А вот в Нагорной проповеди как раз Христос хотел и отобразить, что по-настоящему счастливы, по-настоящему блаженны не те, у которых очень много есть и которые чем-то, ну, таким от природы даже обладают. Это еще не означает, что эти люди счастливы. И действительно, я думаю, мы с этим согласны. Очень многие люди многим обладают, но остаются несчастными людьми. И вот заповеди блаженства, или как бы эти, ну, может, не заповеди, их по-другому нужно бы назвать, эти утверждения, которые Господь на Горной проповеди говорит, Он начинает с этой: «блаженны нищие духом». В Евангелии от Луки там сказано, ну, как бы не подчеркивается нищета именно духовная. Там просто сказано, что те, которые неимущие, им легче. Или их легче утешить, их легче обогатить. Потому что у человека, у которого достаток или все есть, ему трудно что-то предложить. Ну а в Евангелии от Матфея сказано, ну или как бы отображена еще больше вот зависимость или нищета, или нужда, но именно в духовном смысле. Поэтому здесь и сказано так: блаженны нищие духом. То есть есть люди, которые в чем-то нуждаются и в земном плане, и им легче помочь. Но я слышал как-то вот такое высказывание, что в одной семье, где была большая нужда, ну, висело такое, это не стих из Библии, а просто утешение. Не всегда так будет. Ну и вот пока нужда, хозяева, да и дети смотрели на эту надпись и утешались. Не всегда так будет. Но, друзья, представьте себе, где полное изобилие. И такой текст. Много в нем утешения. Радости или... Или все время как глянешь на него, и ужас какой-то охватывает. Не всегда так будет. Он тогда уже угрожающий или... Ну, звучит этот тезис, да? Или высказывание такое... И вот примерно так же Христос в Нагорной проповеди, в общем-то, Он хотел обратить внимание именно тех, которые в этом мире устали, которые в этом мире заблудились, которые в этом мире не видят выхода, не видят цели, не видят смысла. Господь говорит: блаженны нищие духом. Вот если появилась эта нужда, нищета, если появилась... Но не в смысле, что теперь уже только от этого состояния, вот до такого состояния дошел, и все, уже в порядке. Нет, нужен еще выход, как мы сегодня слышали за воробья, рассказывала нам девочка, да, что если он оказался в тупике, ему выход нужно показать. И вот как раз, когда Господь в Нагорной проповеди предлагает этот выход, то Он говорит: блаженны нищие духом. Или по-другому: блажен тот человек, который по-настоящему начал нуждаться в Боге, у которого вот такая самодостаточность или самодовольство закончилось. И я думаю, братья и сестры, даже бывает так у нас, у верующих. Мы Бога познали. В общем-то, мы когда-то пережили это, ну, такой духовный кризис, и мы понуждались в Боге, к Богу обратились. Но когда уже жизнь с Богом или жизнь в Боге, и вот как-то бывает, забывается этот момент, что мы действительно видели эту нищету духовную, и у нас наступает состояние такое: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». И вот как раз в Нагорной проповеди Христос как бы вот этот момент Он исключает. Он говорит, это как раз состояние не очень хорошее или очень нехорошее, когда человек вдруг перестает нуждаться в Боге, перестает быть зависимым от Бога. Поэтому и сказано: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. То есть не просто нищий и нуждающийся, а нищий и нуждающийся в Боге. И не просто человек, дошедший, ну, как блудный сын. Вот представьте себе, если он дошел до состояния, ну, нищеты, нуждается, находится уже у свиного корыта и рад наполнить чрево рожками, но никто не дает. И представьте себе, в этом состоянии и остался, не принял решение, встану, пойду к отцу моему. Наверное, жалкое состояние. Так вот, Христос здесь имел в виду не только увидеть эту нищету. Плохо, кто ее не видит, а вот кто ее увидел, в этом как бы слове «блаженный, нищий духом» имеется в виду сразу и поиск, и движение в сторону Бога. Чтобы, когда мы видим, что мы нуждаемся в Боге, нужно и идти к Богу. Четвертый стих, здесь сказано «блаженны плачущие, ибо они утешатся». Ну, я думаю, если говорить о слезах, то мы, наверное, все плачем. Есть люди, которые редко плачут, но все равно все плачут. Вот как вы думаете, в Откровении еще тоже написано, что Бог отрет всякую слезу с очей. Вот если человек плачет от обиды, блажен плачущий, да? Или нет? Нет, наверное, такие слезы здесь не имеются в виду. Здесь имеется в виду, ну, не та гордость, вот, которая, может быть, каким-то образом так выходит из человека. Нет, здесь имеется в виду действительно скорби, переживания. И сколько в нашей жизни этих скорбей. И этих скорбей, когда действительно нам, ну, какая-то ноша достается, и, может быть, трудно разрешить какие-то вопросы. И слезы. И Господь говорит, блаженны плачущие. Блаженны плачущие, я думаю, еще можно одни слезы вспомнить, которые тоже относятся к слезам блаженства. Это когда человек, видя свое духовное состояние, здесь я вот вспоминаю Давида, 31-й псалом, когда он говорит, от вседневного стенания моего обветшали кости мои. То есть, когда человек сокрушается о своем состоянии, когда он начинает видеть грех свой, начинает обнаруживать и идти с этим грехом к Богу. И когда он идет, ну, можно сказать, он плачет о себе, плачет и о детях, Господь говорит, блаженны плачущие, ибо они утешатся. А в 50-м псалме мы уже читаем, Давид говорит, блажен, или это 31-й же, блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Значит, действительно это слово, как в Ветхом Завете было сказано, и здесь Христос говорит, оно и в практической жизни имеет место. Кто плачет о себе, плачет о грехах, он действительно получает утешение. И уже в этой жизни Господь отирает слезы, а те слезы или те скорби, которые, может быть, но мы ответа как-то не получаем или не понимаем чего-то, то эти слезы опять Господь отрет в свое время. Следующее здесь сказано, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Ну, опять, друзья, вот к чему призывает Господь? Или не звучит это слово здесь как призыв, а оно звучит как определение. Какое слово противоположное слово кротость? А? Гордый, строптивый или человек уверенный, уверенный в себе. И вообще по жизни считается, что счастливый тот человек, который обладает, может быть, такими качествами, у которого получается вот так по жизни пройти, ну, может быть, не угнетая других, но все-таки, ну, как-то, знаете, который легко по жизни проходит. Кажется, что такие люди, они действительно счастливые. Христос говорит, это неправда. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Ну и на самом деле, вот вспоминается случай сразу двух человек из 12 соглядатаев, которых послал Моисей. Мне кажется, что вот эти двое, Иисус Навин и Халев, это были кроткие. Когда их послал Моисей осмотреть землю, и они осмотрели ее, их было послано 12, то они возвращались из земли обетованной. Двое из них на шесту несли кисть виноградную. То есть настолько это была плодородная земля, настолько она была благоприятна и благополучна для жизни, виноградную кисть надо было нести вдвоем на шесту. Представьте себе. Я думаю, мы такого винограда не видели. И вот когда они несли эту кисть, в общем-то, кисть было большое свидетельство. И вообще для жизни было все в той земле, куда Господь обещал ввести свой народ. Но когда они увидели там выросших на этих кистях людей, то они были не меньше, чем эта кисть. Сыновья Янакова жили там, великорослые люди. И казалось, что вот как раз эти люди, они по жизни вот так легко проходили. Не было там кротости видно у этих людей. И теперь, когда 10 человек, возвращаясь, несли эту кисть, но они весть какую несли, они говорят, земля хороша для жительства, но нам этой землей не завладеть. Потому что мы не кроткие, или, прошу прощения, потому что мы кроткие, и мы не сможем одолеть этих людей. Ну, это я, может, немножко так, как своими словами это интерпретирую. И когда весть эту принесли, начался ропот. 40 лет Господь назначил ходить вокруг горы, и только после этого потомков ввел туда. А два человека, Иисус Навин и Халев, они оказались людьми, которые были кроткими по своему состоянию. Они, в общем-то, говорили, что «Ну зачем вы смущаете народ? И земля благополучна для жителей, для нас там. Но и народ тот, который живет там, он может и великий, он может и гордый, он может и надеяться на себя. Но ведь этот народ живет без Бога. И Господь предаст этот народ в руки наши, и земля эта достанется нам». То есть, получается, кроткий человек – ну, иногда может быть понятие такое о кротком, что это молчаливый человек по природе, вот который ничего никому никогда не скажет. Вот это кроткий человек. Нет, я думаю, здесь идет речь о состоянии духа. Вот даже еще одного кроткого человека, тоже образ кроткого человека, кратчайшего из людей, это сам Моисей. Или еще один кроткий человек, это Христос, въезжает в Иерусалим на осле. Но, я думаю, мы и другую сторону во Христе видим. Когда Он входит в храм, после того, как въехал на осле в Иерусалим, входит в храм, делает бич из веревок и выгоняет оттуда кого? Написано, продающих и покупающих, а потом и овец, и волов. То есть в первую очередь доставалось продающим, а потом уже овцам и волам. Ну как вы скажете, но это же не кротко? Да нет, вот как раз кротость, это и не имеется в виду вот такая просто... Ну, молчаливость или когда внешний вид такой кротости. А кротость – это когда человек, в общем-то, не своего ищет и не себя утверждает. И если говорить о Евангелии, то принцип Евангелия или как раз к чему Господь нас всех призывает, следованию Его путем, то Он говорит «отвергни себя». Это как раз и есть кротость. Возьми крест свой и следуй за мной. И если в жизни этой кажется, что те люди, которые легко идут по жизни, они счастливы и они блаженны, то Христос говорит, нет, вы ошибаетесь, блажены кроткие, ибо они наследуют землю. То есть блажен не тот, который завоевывает и отнимает, а блажен тот, кто отдает и жертвует. Блажен тот, который служит, а не тот, которому служат блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Ну и последнее здесь говорится: блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Мне тоже так, ну как-то это слово дорого. Все мы насыщаемся. Ну или, в общем-то, мы так устроены на земле. Мы и жаждем, мы и есть хотим, и алчим. И, в общем-то, мы удовлетворяем наши нужды. Но Господь здесь говорит в проповеди Нагорной, Он говорит, что это все, в общем-то, временно. И если в сути разобраться, то на самом деле жажду нашу мы никогда не удовлетворим. Мы продолжаем жаждать и продолжаем алкать. То есть у нас постоянно нужда в употреблении пищи. Мы так устроены. И это открывает нашу зависимость, открывает, что мы все-таки не боги, что мы люди, мы временны, мы ограничены. Но здесь Господь говорит: блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Идет речь вот о таком полном удовлетворении, которое наступит, оказывается, наступит не от того, если человек будет искать вот все для этой жизни, а если он начинает искать Царство Небесного и правды Его. Это в другом месте так Христос говорил. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. И я думаю, друзья, Господь этим словом действительно желает показать нам принципы Царства Небесного. Он желает показать, что здесь, в этой как бы скорбной земле, в этой жизни, где столько страданий, слез, все-таки человек может стать счастливым. Он может стать блаженным. И он станет блаженным не тогда, когда его обеспечит всем, как это было по теории коммунизма. Не тогда он станет блаженным, а Христос говорит, блаженным человек является тогда, когда он нуждается в Боге и ищет Бога и стремится к Нему. Блаженным человек является, когда он плачет и о грехах своих, плачет, может быть, от скорбей, которые Господь допускает в его жизни, но не отчаивается и не ропщет, не обвиняет и получает утешение. Блажен тот человек, который кроткий, который не себя утверждает, а старается послужить, отдать себя, не угнетает других, а занимает положение служащего. Вот этот человек по-настоящему внутренне, сердцем, душой блажен. Блажен тот, кто ищет и жаждет правды, потому что тот получает это внутреннее и полное удовлетворение. Пусть Господь и в нас пробудит эти добрые желания. Я говорю, Господь пробудит, а имею в виду, что Господь обогатит, или Господь здесь уже утверждает именно тех, кто, ну, как блудный сын, доходя до банкротства в этой жизни, все-таки делает шаг в сторону Бога, то Господь говорит, это уже хорошо, этот человек уже блажен, потому что не сворачивая, если он не свернет с этого пути, с пути повиновения Богу, с пути движения к Богу, то он обязательно и получит эту полную награду от Господа, получит то духовное благословение, то духовное, которым Господь обеспечил нас в Иисусе Христе. Это все человек получает, если он идет к Богу. И заканчивая наше собрание сегодня, мы имеем возможность еще помолиться. И, братья и сестры, мне бы хотелось призвать всех, кто в скорбях, кто, может быть, в переживаниях. Не надо безутешными быть. Господь предлагает нам утешение свое. Если кто-то служит или покоряется, или смиряется, и видит над собой угнетение и, может быть, власть и силу чью-то, не надо отчаиваться. Господь сказал, блаженны кроткие, они наследуют все-таки землю. И если у нас стремление к Богу, и из этого тоже мы опять не в чести, не в почете, И, в общем-то, это и в этом мире не признается как что-то сильное или славное, а в угнетении находится, в презрении, то опять не будем отчаиваться. Христос говорит: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Будем молиться и будем благодарить Бога за это Царство Небесное, которое Он нам приобрел в Сыне Своем Иисусе Христе. Аминь. Для молитвы встанем. Thank you.